Что менял этот факт? Да в принципе ничего. Это в стратегии Warcraft 3 яйцо дракона давало призвать на время самого дракона, а тут в жизни это или источник денег, или проблем. И проблемы будут как от драконов. А вдруг ты, сволочь, эксперименты над драконьими яйцами ставишь, так и от магов, почему не поделился, сволочь? Так что влажная мечта подростка под названием «Личный дракон» так и останется мечтой. Для меня наличие яиц опасно, а вот обеспечить еще 5 лет контракта, или личный вассалитет от магички — это за пару яиц можно и получить. Еще 3 передам троллям, они со своими магическими практиками могут и что полезное сварить. Могу я рад, могу я счастлив. Тер, ты, мстя за отца, жестоко убил дракона, ты вернул тотем-реликвию, и теперь племени снова открыт доступ к священным водам. А с последним не факт, что ты решил обмануть племя Рощи Духов. Я, нет, обманывать я не собираюсь. Вот только когда маги узнают о роднике, то обязательно заберут его себе. Как тогда быть? Убить колдунью не поможет. Качаю головой. Она нужна мне для битв с орками, а если вдруг умрет, то другим магам станет интересно, почему и что такого она отыскала. Как итог, прибудут маги и либо выгонят, либо перебьют племя. А у Тёр есть идеи? Да, есть. Я попрошу у коменданта и мэра это ущелье и скалы с источником себе как награду, под будущий дом. Придется делиться источником, но место для убежища, которое неизвестно возможным врагам, Ирис оценит. Мерзко. Племя с этим не согласится, но Магуа будет говорить со своим народом. Кивнув на это, я принялся копаться в хламе, что заполнял часть пещеры. Среди хлама неплохо выделялись сундучки и кошели, сваленные в кучу. Ну, в итоге у меня теперь есть заначка из золота и серебра, общей суммой почти на 4000 золотых, 3 из которых я отдам Риендрид за помощь в приобретении этого участка. Думаю, она, являясь умной женщиной, предпочтет иметь под рукой доступ к роднику магии, которым будут пользоваться как маги Кристины, так и тролли, ведь последние смогут перекрыть доступ для взорвавшихся колдунов. А Ковен Кристины вполне себе понимает, что сдав источник магам Долорана, они ничего не получат. А вот если не тупить, то можно поиметь с него многое, особенно для личного развития. Я, к примеру, собираюсь выделять при каждом рейде в горы 3-4 дня на тренировки возле родника магии, и наконец пройду это чертово первое усиление тела магией. А то надоело нарываться на тех, кто превосходит меня по силам более чем на голову. Магуа хочет узнать, когда ты прибудешь к племени. Нам надо готовиться к празднованию. Как только разгребемся в пещере, и смогу быть уверен, что новенькая ведьма не убьется по пути домой, тогда Магуа пошел. Тролль замер, борясь с собой, после чего явно через силу добавил: не забудь принести тотем, он нам очень нужен. После ухода тролля, я позвал с собой Кьотви и Стена с теми из парней, за которых мой мастер-сержант мог поручиться. Пока солдаты сортировали хлам из пещеры, я разъяснил ситуацию для побратима, на что получил ответ: я полностью с тобой согласен. Такая вещь, как драконьи яйца, штука опасная самим фактом наличия на руках, а уж яйца черных драконов. Уж лучше бы у тебя в руке были яйца эльфийского лорда. По крайней мере, безопаснее. Ну их, лучше, как ты предложил, отдать магичке за вассальную клятву и постараться прибрать к своим рукам пещеру с родником. Если тут все укрепить, то можно будет неплохо развернуться. Рад, что наши мысли сходятся. Есть идея о том, что делать с троллями. У меня с ними как бы намечается союз, но вот ссориться из-за этого с дворфами я не хочу. Мнение дворфов о троллях не самое лестное, годы войн не вычеркнешь, но можно попробовать договориться. Уж это племя, в отличие от племен Намани, сухокожих или порочной ветви, с моим народом не воевали, так что крови между нами нет. А это что за фиготень? Проследив за взглядом брата, я понял, что он рассматривает тральское оружие, среди которого выделялись махакуатль, в нашем мире это южноамериканский боевой дубинка-меч, и топор на длинной рукояти, черного цвета, с багровыми рунами. Пусть у взявшего его без права и без дворфской крови, это оружие станет дорогой к погибели. Знаешь этот язык? Да, это наши, дворфийские руны, времен Единого Королевства, а сам топорик из черного железа. И как он мог оказаться в руках тролля? На вопросительный взгляд Кьотви, поясняю. Магуа рассказывал, что его отец с жутко дорогим топором шел мочить дракона. Это единственный выделяющийся топор в пещере. И что за черное железо, про которое ты упомянул? Ясно все, сам топор, он из черного железа, а значит, выкован одноименным кланом. Они единственные, кто умеет с ним работать. Прочная и тяжелая, зараза. А попасть он мог через орков, Когда эти зеленые уроды напали на Черную гору, то наверняка перебили и ограбили немало наших родственничков. Сам же топор, пожалуй, я возьму его себе. На моих глазах Кьотви порезал свою ладонь и начал поливать руны собственной кровью. Смотри, перед словами «дворфская кровь» есть едва видная руна «жажда», так что эти руны для привязки нужно напоить кровью дворфа, а не то будет бить по мозгам, отбивая критическое восприятие мира. Этот тролл и потому и убился, с топором в руках посчитал, будто ему уже и демон не брат, а дракону было плевать на чужое мнение. Под вечер я начал готовиться к путешествию в селение троллей Рощи Духов. Кристина потребовала для себя охрану, и пещеру под склад для драконитины, обработанной для хранения. Думаю, стоит немного надавить на магичку, это как минимум позволит заполучить больший срок найма. Значит, ты, Райс, уверена, что я оставлю для тебя охрану? Именно. Ты не представляешь, сколько стоит эта туша. Мне нужно как минимум полсотни человек, 20 легких пехотинцев и десяток дворфов-мушкетеров. Но этого мало, слишком мало для транспортировки. Доставка тебя и драконитины будет дней через 10, заберем вас на обратном пути. Женщина недовольно поморщилась. Лучше скажи мне, чем ты готова заплатить за это? Достаю из мешка 2 драконьих яйца. Немигающий взгляд, сошедшийся на показанной редкости, был мне ответом. Это то, что я думаю. Начинаю водить руками с лежащими в них яйцами по случайным траекториям, и глаза Кристины двигались неотрывно, следя каждый за своим яйцом. Нет, это не будущий омлет, хотя если ты их приобретешь и захочешь так поступить. Рехнулся. Ты хоть понимаешь, что можно за них получить? Женщина не на шутку взволновалась. Из яйца можно сварить омолаживающее зелье, за такой ингредиент любой архимаг, кроме кориостаза, снимет с меня пометку о неблагонадежности. А если дать зверенышу вылупиться, то тут же, разделав на ингредиенты, можно купить целый дворец. Настолько ценны в алхимии ферменты из желудка новорожденного дракончика. Тогда я хочу за эти яйца получить от тебя вассальную клятву. Ах-ха-ха-ха-ха, вассальную клятву ему подавай. Да ты даже не дворянин. Подобная клятва в отношении тебя практически невозможна. Раз так, то полную клятву верности. За 2 тухлых яйца, за 2 возможности откупиться от Кирентора. Ты сама мне разъяснила, чем так ценны эти яйца. Губу закатай, они того не стоят. С улыбкой поднимаю правую руку с драконьим яйцом и, перевернув ее грузом вниз, делаю резкое движение рукой, словно пытаясь разбить прочную скорлупу об камни. Свист воздуха, женское хеканье, как от удара телом почему-то твердому, выбившее воздух из легких. Посмотрев вниз, я вижу магичку, что превентивно попыталась спасти яйцо. Личную клятву, и не пытайся увиливать. Ты только что показала, насколько нуждаешь в этом презенте. Я жду. После этих слов Кристина просто расхохоталась. Ну а я начал вторить ее смеху. Действительно, пользуясь случаем, я предложил ей крайне неприемлемые для мага условия. Действительно, одно дело вассальная клятва, имеющая определенную юридическую силу, и совсем другое мифическая клятва из крестьянских сказок. Понимающими личностями подобное условие действительно воспринимается как шутка. Ладно, пошутили, посмеялись, а теперь поговорим серьезно. Голос Кристины стал уже более спокойным, без истерии. Максимум могу предложить отложить вассальную клятву до получения тобой дворянства. Доволен? Более чем. Оскалившись, произношу этой хитрозадой особе, особенно про отсрочку с получением дворянства. Обещаю, я обязательно напомню тебе этот разговор, когда получу рыцарские шпоры. И фиг ты от подобного отвертишься, от любых дел оторву. Судя по зубовному скрежету, Кристина поняла, что мой вариант вполне рабочий, и она действительно сделает, как я сказал. Да чтобы ты сдох со своими амбициями, скотина. Снова волшебница дала волю эмоциям. Всему свое время. А пока держи, наседка ты наша. Вручаю яйца Кристине и отправляюсь командовать десятниками, отбирать охрану для Райса пещеры, а также назначать сторожей для найденных денег. По итогу сторожить осталось 10 дворфов и 5 легких пехотинцев. Ну а я напоследок с боем выбил для себя у Кристины драконью башку и сердце, которое по размерам как 2 баскетбольных мяча, да и положено оно было в котел, после чего облито консервирующим зельем. Дорога к поселению Рощи Духов заняла сравнительно небольшой промежуток времени, ибо я и проводники неплохо запомнили дорогу к месту назначения. Всего лишь пара дней пути, и наш отряд снова встречает Магуа с воинами племени, едва мы смогли увидеть вдалеке священную рощу троллей. По дороге нам удалось заскочить в один из малых тайников и захватить с собой продукты, В основном мука в кувшинах, крупы, консервы из тушенки и пряные травы. То, что нужно, чтобы явиться в гости к дикому племени не с пустыми руками. Вся разница во встрече была в том, что в этот раз на нас не применяли подготовленного проклятия, и просто повели к самому племени. Стэн, Кьотви, доведите до всех солдат следующие, с троллями первыми не ссориться и оружие в ход не пускать. По идее мы участники праздника, так что пусть не нарываются без причины. Вопросы есть? Никак нет, сэр. Все ясно, брат. На середине пути ко мне подошел Магуа и начал просвещать о местном регламенте встречи. Ты, Тер, молчи и иди на помост к моим братьям и старейшине. Они начнут речь на Зандаларе, а ты молчи. Когда умолкнут, достань голову дракона и скажи, что принес племени месть за прошлого вождя. Когда все стихнут, скажи, что священные воды нашего племени снова свободны и достань тотем. Дальше говорить буду я. После того, как мы пришли к поселению, нас повели к площади, на которой собрались вообще все тролли рощи духов. Около 120 взрослых мужчин, с учетом наших сопровождающих, и еще 400 женщин и детей разного возраста. По самой деревне витали запахи вареного и жареного мяса. Очевидно, что нас ждали, причем в хорошем смысле слова. По инструкции я поднялся импровизированную трибуну, на которой находились трое троллей, два из которых были мне знакомы, а именно тролль-лекарь Укарон и Шаадан, кандидат в вожди. Третьим был сморщенный и страшный тролль, с даже по виду склочным характером. И естественно они по очереди принялись вещать на неизвестном мне наречии. Наверное, это и есть упомянутый магу Эзандалари. Надо бы выучить этот язык, но у меня паршивый уровень изучения языков. Вся речевка заняла около получаса, и вот, шагнув вперед, Шаадан на всеобщем спросил у меня, «С чем ты пришел к нашему племени, человек? Как там высокопарно надо все произнести?» «Ага, мне ведома беда, постигшая племя рощи духов, гибель вашего вождя, и я принес вам месть, месть за вашего вождя, его убийцы». Произнеся речь, я кинул на помост сверток с драконьей башкой и скинул с нее ткань. Гомон, восторженные и злобные выкрики раздались вслед за этим действом. Толпа троллей проявляла эмоции наподобие толпы фанатов около 20 минут. «Я прибыл вернуть вам это. Выставляю на трибуну добытый в пещере тотем». Снова взрывы эмоций, на этот раз полностью положительных. Куча одобрительных выкриков в мой адрес. А оказывается, Магуа неплохо знает, как завести своих сородичей и вызвать у них положительные эмоции. И последние, священные воды, что захватил проклятый дракон, снова свободны. И вновь радостные вопли от толпы. Из троицы встречавших вперед вышел Шаадан, в то время как старейшина недовольно скривил свою рожу. Я, Шаадан, как один из самых уважаемых воинов и советников племени говорю, этот мягкокожий достоин нашего уважения. В ответ довольный гул. Я Укарон, главный лекарь племени, и один из советников говорю, ты мне не нравишься, но уважение достоин. Вновь довольный гул толпы. Я Затакан, старейшина племени и советник говорю, этот червь недостоин даже стоять на одной земле с нами. Проскрежетал старый сухофрукт. Раздавшийся одобрительный гул начал стихать и в выкриках сквозило недоумение. Понятно, в глазах простых жителей я сделал для племени больше, чем кто-либо на их памяти. Самые уважаемые молодые лидеры меня признали, а старый пень стоит и выделывается. Я Магуа, сильнейший из берсерков, и лидер Джунуюбха нашего племени. Вперед вышел наш старый знакомый, и я говорю, этот человек достоин нашего уважения. Старый сухофрукт тут же вызверился в адрес Магуа, что своими словами позволил мне стать условно своим. Ты смеешь лезть в дела, в которых не разбираешься, наглый гнольский щенок. Это всего лишь человечишка, враг нашего народа, и вы говорите о том, что его стоит уважать, Затакан. А что говорил ты про орков? Тогдашний вождь привечал их в том числе и благодаря твоим словам. Слово взял Шаадан. Но что сделали орки? Пустили на дрова две из трех рощ духов. А что сделал человек Тертии? Отомстил за вождя. Вернул тотем Дивон. Освободил от дракона воды священного источника. А ты его поносишь. Да что вы понимаете, тупые щенки. А так ли старый Затакан радеет за наше племя? Задумчиво спросил Укарон. То, что ему нравится, принесло племени беду и много крови. А тот, кто помог племени, вызывает у старика неприятие. А человек племени друг. Это даже я признал. Снова раздался гул от толпы, и вскоре старик, плюнув под ноги, удалился прочь. Решив ковать железо пока горячо, я снова начал говорить. Я пришел к роще духов для того, чтобы совместно резать орков, резать гнолов. помочь племени покорить других троллей. Но то, что я вижу, вселяет в мое сердце грусть. Племя лишено вождя, что может заключить союз, но если избрать вождя, то он сможет как заключить договора, так и назначить чемпиона, который поведет воинов рощи на врага. А вот теперь толпа действительно начала бесноваться. Все их крики сводились к трем темам: даешь набег, доколе, и шаданов президенты вожди. Прошло меньше часа, как Шаадан практически разорвал свою грудь каменным ножом, поливал тотем Дивоны собственной кровью, и пел на Зандаларе о своем будущем правлении, что жутко сильно нравилось тральскому пролетариату. «А теперь пора праздновать», — прокричал уже вождь на всеобщем. «Сегодня праздник в честь того, что племя вернуло утерянное, а завтра на свежую голову договоримся с нашими друзьями из Альянса о союзе и долях с набегов». Речь вождя потонула в довольном реве, и тролли засуетились, из-за хижин начали вытаскивать столы, скамьи, котлы с ароматно пахнущим вареным мясом, вертело с тушами горных и не очень козлов. Вскоре вокруг моих бойцов прыгали тральские девушки разных возрастов, что-то выкрикивая на своем наречии. А ко мне подошла моя знакомая, Зенку, что стала кружить вокруг меня, тереться бедрами и прижиматься ко мне своей грудью. «Ха! Тер! По обычаю, в честь дружбы нужно передать нашим женщинам съестное для приготовления и совместной трапезы. А вот и Магуа добровольно играет роль гида и консультанта. Иначе обида всего племени. Ага, проверка на тупость и скупость. Хорошо, что я приказал собрать съестное из одной ухоронки, что обеспечили бывшие проводники Рейнольда. Парни, делитесь с дамами продуктами, они все это для нас готовить будут». Команда была услышана, и парни начали доставать из рюкзаков крупы, муку, хлеб. Оглушительный и радостный визг дал понять, что местным такие вещи зайдут за деликатесы. Повернувшись к Зенку, которая именно сейчас прижалась ко мне своим телом, и я умудрился задать ей самый тупой вопрос для данной ситуации. «Ты хорошо готовишь?» – кивок и улыбка. «А драконитину?» – новый неуверенный кивок. «Тогда сейчас». И под плещущимися в крови гормонами я сходил до оставленного котла и рюкзака и, притащив их, вытащил драконье сердце, которое и вручил шокированной девушке, которая стиснула этот кусок мяса с такой силой, что из него брызнуло остатками крови. И немного подумав, вручаю ей еще и два из трех оставшихся драконьих яиц. Едва не уронив продукты, Зенку смущенно улыбнулась мне и бегом рванула в свое жилище. И чего это она? И в этот момент я ощутил на себе десятки взглядов, при этом не злобных, а очень даже заинтересованных. Не понял. Обернувшись, я сам едва не рванул из деревни. На меня влюбленными глазами пялились десятки троллейских дамочек, очевидно, еще не замужние или вдовы. «Твою ж налево, откуда такой интерес ко мне?» «Так, шагом идем к Шаадану за разъяснениями», — я сказал шагом. «Магуа, охотник, воин, берсерк и, на удивление, вменяемый разумный. Стою перед тотемным столбом у хижины главного шамана, по совместимости моего старшего брата, и я занимался на редкость подходящим для берсерка делом, долбился своей башкой об этот столб. Сюда, чуть выше поднимись, давай, бум, хрусь, бум, хрусь, бум, хрусь, хватит, теперь тут. Уккарон, ты что делаешь? Не даю тебе столб портить, а заодно пару костылей забил. Чего такой раздосадованный? У-у-у-у-у-у, Зенку, мой план с ней провалился, а по-моему все как и планировалось с Шаданом. А я планировал, что будет союз, но сестра не захочет иметь дел с жадным избранником. Специально не давал подсказок нашему союзнику, чтобы когда зэку покажет, что заинтересована им, он обидел ее своей скупостью. А он, мне и в голову не могло прийти, что он сможет догадаться, как проводить вместо знакомства сразу же брачный ритуал. А теперь, когда он согласно обычаю дал сестре сердце лично убитого зверя, и она приняла добычу, согласившись приготовить, боюсь, ты не все увидел, братец. Смотрю на Уккарона со злым прищуром. Терти еще и два драконьих яйца добавил. Теперь ему все свободные женщины глазки строит. А-а-а-а. С этим криком возвращаюсь к своему недавнему занятию, продолжил долбить тотемное бревно своим лбом. Конец отступления Магуа. Пировать все начали прямо на улице. Оказывается, для таких случаев с невесть каких мохнатых лет в этом племени есть разборные столы. Эта мебель представляет из себя пару десятков обтесанных валунов и дохрена длинных досок, которые на эти валуны и укладывают. Так что через пару часов все вперемешку сидели за столами и с аппетитом поедали различную дичь, каши и похлебки. И мне показалось, что напряжение между троллями и моими бойцами стало меньше. Особенно поспособствовало разрядке обстановки зрелище того, как одна из вдовушек, Дама за 2 метра усадила Кьотви к себе на колени, вжала его макушку меж своих немаленьких грудей и вместе с парой с виду еще юных девушек старательно его закармливала едой со стола. Да и многим из моих людей перепало женское внимание. Сам же я был за столом с самыми уважаемыми троллями, неспешно поглощали нарезанное тушеное в травах драконье сердце, при этом в процессе еды ко мне старательно прижималась моя знакомая троллика по имени Зенку. И как прижималась, еще немного, и мы с ней будем заниматься точно не едой, а взгляды ее братьев, сидящих рядом меня, напрягали еще сильнее. Насмешливый от главного знахаря Ликара Уккарона, одобрительный от Шадана, недавно, прямо перед самим пиром ставшего новым вождем племени, а от Магуа был взгляд, обещающий мне сделать то же самое, что я сделаю с его сестрой. Бррррр, я против мужеложества, да еще и в позиции снизу, так что буду держать себя в руках. Вождь, я так и не смог понять один момент, почему в твоем племени стали относиться к нам всем настолько приветливо. Мне казалось, что если тролль любит всех окружающих, то норовит их отлюбить едва увидит, и всем что под руку попадется. А тут ваши женщины мило воркуют с людьми, а мужчины не пытаются поотрубать объектом женского внимания все лишнее. Ты прав насчет нашего нрава, но племени всегда нужна новая кровь, и племя всегда уважало смелых и сильных. Магуа рассказал, как ты и твои воины вышли охотиться на дракона. Это смело, но вам в охоте сопутствовала удача, и это признак силы. А Магуа не рассказал, сколько времени у нас шла подготовка к самой охоте, а это уже признак ума. К разговору присоединился Уккарон. Сильный, смелый, но глупый охотник часто приходит домой без добычи, так что ум это всегда хорошо. Что до наших женщин, то мы все показали, что заинтересованы провести ночь в объятиях таких смелых воинов, и дав женщинам еды, твои бойцы дали знать, что интерес взаимный. Теперь объясняла ситуацию Зенку. Я прекратил жевать очередной кусочек сердца и задумался, а вот сидевший за нашим столом Кьотви аж поперхнулся от услышанного. Ха-ха-ха-ха, ха-ха, это как выходит, теперь я ночью должен троих троллик того этого, Кьотви, брат, не подведи этой ночью, ведь ты не просто дворф, ты по праву силы член братства горных королей. Делаю попытку подбодрить побратима, а вот у меня некрасиво вышло, теперь понятно, почему могу озлиться. Я, оказывается, по незнанию заплатил куском мяса за ночь с его сестрой. Кто мне подскажет, как исправить ситуацию? После моих слов Зенку отпрянул от меня и аж потемнело кожей, вождь и знахарь откровенно заржали, а Магуа начал рычать, уже не скрываясь. «Хак-хак-ха, да у вас и так все исправлено», — раздалось от вождя. «Ты дал сестре не мясо, а сердце сильного зверя, убитого именно тобой, а по нашему обычаю это значит, что ты вверяешь в ее руки и свое собственное. А раз она приняла твой дар и ты его вкушаешь вместе с ней, то теперь по нашим обычаям Зенку твоя жена, моя хижина в вашем распоряжении до утра. Хх, твою мать, а дракон нашел, как отомстить, кусочек мяса не в то горло скользнул, дышать ничем». Кое-как прокашлившись, и поняв, что меня без меня женили, стремясь отстоять свою свободу, я рявкнул. «Исключено, исключено, откуда эхо?» Смотрю на столь же непонимающе оглядывающегося Магуа, который, как и я, опознал источник второго выкрика. Краем глаза вижу, что увивавшаяся вокруг меня троллика готова расплакаться. «Она достойна лучшего! Она достойна лучшего!» Снова одинаковый выкрик, но хоть девушка передумала рыдать, уже лучше. «Поясните оба, что имели в виду, по очереди». Голос Шадана стал предельно жестким. «Действительно, ты что, моей сестрой брезгуешь? А Магуа уже переменил свое мнение. Или себя никчемным считаешь, и как скажете выкручиваться? Оба варианта ставят крест на всех моих планах, связанных с союзом. А если упирать на гордость самой девушки и ее братьев, я считаю, что Зенку достойна первой ночи в собственном доме. В своем доме, а не братьев, в котором не надо смотреть, чтобы не мешать родне. Вот, и я про то же», — снова подал голос наш знакомый берсерк. «Пусть обеспечит сестре дом, и в городе людей, и здесь, пусть обеспечит, чтобы Зенку ни в чем не нуждалась, и тогда я сам отведу ее к порогу нового жилища и передам на руки названному мужу. Облегченно выдыхаю, пока я штрафник, такая вещь, как недвижимость, мне не светит, а значит, не светит и свадьба. Ну хоть сидящие за столом тролли больше не желают моей крови. По крайней мере здесь и сейчас. Тогда решено, обеспечь нашей сестре достойное жилье у нас и у людей, и она твоя», — вынес вердикт лекарь. «Тогда сегодня празднуем, а завтра устроим совместный поход на соседнее племя, а то кровавые иракезы в конец обнаглели, надо показать, кто здесь главный». На этих словах вождь назначил начало военной кампании в горах. «Ох, надеюсь, мы успеем в срок с захватом горы, надеюсь, успеем». Примечание к части. Приобретение к Йотве. https://x1-8/35e18/35e0b9b0/93b2e7e5511f6c.jpg. Часть 23. С нетерпением смотрю на очередную цель нашего сборного воинства. Кто бы мог подумать, что я смогу почувствовать себя американским колонизатором, который вырезает одни племена индейцев в союзе с другими. Но гляди же, мы вместе с одним из трольих племен истребляем соседние. Это конкретное поселение уже третье за этот рейд. Кровавые иракезы оказались союзом из нескольких племен, и общая численность воинов этого врага едва достигала таковой у рощи духов. Правда, этим иракезам требовалось для этого собраться вместе и не поубивать друг друга. Для такого случая роща нам выделила аж 8 десятков бойцов. Скажу вам честно, сначала я даже не представлял, куда мне приткнуть этих бойцов. Слишком уж были эти бойцы непонятны для меня, имея огромную силу и выносливость. Большая часть троллей предпочитала метательное оружие наподобие топориков и дротиков. Правда, заметно выделялись два десятка джунуютха, которые в отличие от остальных троллей предпочитали ближний бой, за что в их адрес частенько ворчали другие охотники. К слову, что я узнал о самих джунуютха, это что-то наподобие контролируемой одержимости духами. В основе берется разумный со слабым магическим даром, и в него подселится не слишком сильный дух, после чего этих двоих учат взаимодействовать друг с другом. Эффекты зависят от того, что это был за дух, и насколько хорошо он научился взаимодействовать со своим партнером. Единственное общее для джунуютха — это то, что они по жизни куда крупнее, сильнее и выносливее своих сородичей, а в случае с Магуа еще и заметно умнее. Оказалось, когда в детстве выяснилось, что он берсерк, то его семья не смирилась с тем, что их сын станет полуживотным, так что они пошли на хитрость и подселили в его тело новорожденного духа разума. Как результат, и дух, и Магуа давно не различают себя по отдельности, а к совершеннолетию наш берсерк получил еще и духа жизни. Это увеличило и так немалые физические способности тролля. Сейчас он в боевом режиме спокойно голыми руками старых агров душит. Прочие коллеги нашего берсерка были не столь чудовищны в бою, но на голову превосходили своих сородичей как физически, так и околомагическими трюками. И было их три вида – земляные, водные и огненные. Как оказалось, применение воздушных духов в бою тролли представляли себе слабо, а с духами-жизнюками в своем теле мог совладать далеко не каждый тролль. К сожалению, эти воины были одиночками, не вписывающимися в понятие строя. Хуже всего было с взаимодействием с основной массой бивненосцев, но Шаадан подсказал мне дельную мысль: на троллях будет разведка и поддержка в бою, а заодно отлов удирающих врагов и доставка пленников в поселение рощи. Пока этот вариант работал достаточно успешно. Хой, готовьтесь к атаке. Наши охотники уже переловили всех, кто был вне селения. Осталось только захватить жителей этой дыры, да как следует ее разграбить. Магуа, как всегда, старается вворачивать слишком умные для остальных троллей слова. Кивнув, вытаскиваю из кобуры трофейный пистоль, взятый мной как добыча у Голорадо, капитана речных пиратов. Бойцы, в атаку. Бах, даю холостой выстрел в воздух. Ходу-ходу, не тормозим. Уже отработана вперед шла панцирная пехота, держа малый строй рука, где три пехотинца и два стрелка. Легкая пехота вооружилась большими самодельными щитами и также шла вперед, готовые отправить в полет отравленные дротики. Да, именно отравленные, от яда у троллей только замедляется регенерация, что облегчает их взятие в плен. Последними шли я с Кьотви и его дворфами, а также командующие троллями Шаадан и Магуа. Наша роль – быть оперативным резервом на случай сюрпризов от противника. Вот, началось. Из деревни с улюлюканьем выбежало несколько десятков троллей, и принялись азартно метать топорики и дротики в моих пехотинцев, которые под своими окованными сталью щитами имели общее выражение лиц. Как же мне надоело исправлять эти гребаные царапины с вмятинами. Едва поток швыряемых орудий убийства иссяк, как в дело вступили подобравшиеся поближе легкие пехотинцы и стрелки. Если первые использовали дротики наподобие римских пилумов, то у вторых была тактика «в жопу раненый джигит, далеко не убежит». Хоть этот метод и назывался иначе, но арбалетчики старались стрелять по бегущим, целясь им пониже поясницы. В общем, с враждебными нам троллями использовалась выработанная за столетия войн тактика, принять запас снарядов на щиты, а после передним рядам теснить этими самыми щитами врага, колоть мечами, а задним рядам старательно расстреливать противника. Так что вскоре мы входили в деревню, с помощью клинков старательно отрубая раненым кисти рук. Для троллей это всего лишь неделя неудобств. Если не приложить мощной магии, то все отрастет. Четверть часа ожидания на позициях, и в деревенские дома начинают вламываться джуны утха, вырубая мужчин и юношей, и выволакивая на улицу верещащих женщин, девушек и детей. А дальше уже начинался грабеж, в котором не участвовали только мои тяжелая пехота со стрелками, да дворфы. Во-первых, эти товарищи понимали, что хоть кто-то должен быть на страже, а во-вторых, уж кто-кто, но эти парни могли не переживать за свою долю, равно как и Шаадан с Магуа. Что-то вы двое спокойно смотрите на этот грабеж, не бойтесь, что наши орлы все самое лучшее попортит. Ухмыляюсь своим коллегам. Ничуть, с непроницаемым лицом произнес Шаадан. Мы с братом заранее отказались от своей доли в рухляде и прочей добыче, взамен на удвоенную долю рабов. Покосившись на меня, он оскалился. И за тебя тоже. А что, разве так можно? Неподдельно удивляюсь ситуации. Я как бы командир другого отряда, и моя доля добычи идет для усиления моих бойцов. Бва-ха-ха, ты с таким подходом и не узнаешь наши обычаи, подал голос Магуа. После того, как ты сделал предложение нашей сестре, а она дала согласие, ты представляешь в нашем войске интересы Зенку. Из-за того, сколько у тебя твоих бойцов, твоя доля рабов наравне с нами. Гордись, Тёрти. Ага, горжусь, но предпочел бы иные поводы для гордости. Стоп, рабы, сейчас после одного этого похода население у рощи духов практически удвоится, а значит, а что ваше племя планирует жрать? С удивлением осознаю возникшую проблему, ведь равные по численности иракезы селились отдельными деревнями. Да, селились, 5 деревнями, из них 2 присоединились к ним недавно и слишком слабы, так что или сбегут, или позже придут на поклон к нашему племени. Высокопарно начал Шаадан. А что до пропитания, наше племя уже давно начало перенимать у людей, как выращивать еду, так что в пещерах близ нашей деревни женщины и дети держат и разводят водных крыс, а в подземных озерах растут водоросли и живет рыба. Есть несколько пещер с грибами и улитками, вместе с добычей охотников этого не только хватало, но было даже слишком много, многие старейшины, пока с ними не случился Магуа, и вовсе считали, что часть из пещер нужно забросить, раз еды слишком много. А я один из немногих, кто не только мечтал о возвращении нашему племени силы и величия, но и готовился к этому дню. Уже были найдены и расширены несколько подходящих пещер, 2 с озерами для рыбы и водорослей, 1 для водяных крыс, 6 для грибов и 5 для улиток. Последние уже заселяют пещеры. Их нужно будет только подкармливать и собирать. Зашибись у вас диета. Восклицаю, не пряча удивления. Но хоть теперь понятно, почему твое племя не рассорилось с людьми, как прочие тролли, вашей молодежи было чем заняться. И это тоже, пока у молодых троллей есть занятия, им некогда творить глупости. Проверил в детстве на себе. Невесело усмехнулся вождь. Жаль, что теперь молодняк точно получит время на глупости. Главное, чтобы ненужную нам войну с людьми альянса не устроили. Понятно, эти сведения, это просто нечто. Оказывается, условно дикий тролль из Альтиракских гор оказался куда дальновиднее многих знакомых мне людей. Признаюсь честно, хоть я и знаю возможное будущее, и по возможности готовлюсь к началу чумы в Лордерне, но уж точно не успел продумать ситуацию с продовольственной безопасностью. А Шаадан был не в курсе грядущих бед и смог. Не только обдумал все, но и сделал. Так, пора тут сворачиваться. Возвращаться в селение рощи, поделить добычу, двинуть в драконье логово и заняться тренировками у родника магии. В селении как тролли, так и люди с дворфами азартно делили добычу. Я видел, какими печальными глазами провожали пленных трольчанок некоторые из моих подчиненных. А что, фигурки у них неплохие, личики скорее экзотичные, а не стрёмные, в отличие от троллей мужского пола. Да и ночкой во время праздника парни смогли оценить постельные качества дикарок. Мне сильно бросились в глаза ходящие без присмотра тролли со спиленными клыками и отрастающими кистями рук. Да еще эти личности оказались нашими недавними противниками. Но ненормальными в них были глаза, бессмысленно сосредоточенные. Нет никаких лишних мыслей и полное сосредоточение на выполняемой задаче. Магуа, Шаадан, а это нормально, что недавние противники ходят свободно и не скованные? Это, обратил внимание на цель Шаадан, это уже дивоны, сосуды для духа. Дух разума подавляет их желания и получает власть над телом, взамен слушается шамана. Хорошие и послушные работники, но плохие воины, в бою бьются без ярости и выдумки. Головой практически не думают, кроме как о выполнении полученного приказа. Меня передернуло от понимания, что так можно назомбировать кучу народа и хоть соседей завоевывай, хоть стройку века устраивай. Увидев мое выражение лица, оба тролля заржали, и вождь снизошел до пояснения. В Дивон опускаются только тролли или агры, но тролли ловчее, и не переломают жилище, пока выполняют работу, а другие расы быстро начинают гнить с конечности и дохнуть. Хаем, кое на что похоже, но стоит уточнить, а ваши Дивона могут заботиться о себе? Конечно, прикажи им, и Дивона будут есть, пить, мыться, а без приказа, и более сложные задачи, осмотреть свое тело и обработать повреждения, а зачем, все само и так заживает. Понятно, получается, лишенные воли люди и орки, просто получив в свои конечности кучу ссадин, царапин, занос и без извлечения инородных тел, с последующей медицинской обработкой, полученные грязные ранки и оставшиеся в мясе занозы гнили, и дивоны просто получали гангрену. Троллям из-за регенерации на это плевать, у них все само заживает и выталкивается из тела. Да даже случайно отрезанные пальцы у этих личностей отрастают уже на следующее утро. Главное случайно не разъяснить им, в чем проблема Дивон из других рас, а то вдруг и мои нынешние союзники захотят заполучить мировое господство, хотя о чем это я, уже хотят, но пока не охреневают, и нос в небеса не задирают, а вот делая боевых болванчиков из всех подряд, тролли рощи смогут хоть завоевания устраивать, хоть стройку века проводить. Терти, уи, умм. На меня налетает радостно визжащий ураган с пышными волосами, который я едва успеваю подхватить обеими руками под попку, и только телекинезом сохраняю равновесие, дабы позорно не упасть. Не поймите меня неправильно, Зенку девушка привлекательная, хоть и слегка экзотичная, но вот есть два момента, что с непривычки путают, ошибки нет, именно путают меня. Первое — это ее рост, средний рост мужчины-человека Арати, что развивается как воин, не меньше чем 1,90 м, а у меня и вовсе 2 метра роста. Но вот Зенку на глазок в высоту 2 метра 10 сантиметров, плюс имеет плотные, а оттого очень прочные и тяжелые кости, так что с частью знаков внимания нужно быть начеку, чтобы не опозориться, а во-вторых, ой, я виновата, сейчас исправлю. Во-вторых, не стоит забывать о тролльих клыках. У женщин-троллей по сравнению с мужчинами они почти незаметны, но от этого не менее остры. В общем, сейчас я умудрился насадить свою верхнюю губу на клыки скоропалительной невесты. Освободив мою пробитую губу от клыков, Зенку сделала пас, в ранках началась чесотка, сменившая боль и вскоре исчезнувшая. Пошли, братья намекнули, что ты не смотрел на положенную тебе долю добычи. Надо всегда знать, что ты имеешь. Осмотрев отстранившуюся от меня девушку, я с удовлетворением выдохнул. Получив новый статус нареченной жены, Зенку приоделась в топ и юбку из тонких шкурок, так что теперь она не сверкала своими прелестями перед всеми встречными. Приведя меня к жилищу Шадана, во дворе которого находились 6 наскоро сделанных крытых загонов с троллями, 3 с женщинами и девушками, и еще 3 с мальчиками и вроде как с юношами. Вот эти 2 наши. С довольным видом девушка показала на пару из загонов. 2 десятка девушек в незапертом загоне и запертый с десятком юношей. А почему тут не закрыто? Киваю на женские загоны, в которых даже двери не полностью закрыли. Если женщина не знахарка или шаманка, то она всегда должна подчиняться отцу и братьям, затем мужу, или если был удачный для чужаков набег на племя, то своему хозяину. Это для женщин нашей расы привычно. Внимательно посмотрев на наших пленников, Зенку жестко произнесла: «Эй, вы захваченные рабы, принадлежащие мне, знахарке Зенку. Смотрите и запоминайте, это мой нареченный муж Тертий. С этого момента вы слушаете его как меня». От женщин раздался гомон, дающий знать, что они поняли и будут стараться меня ни с кем не спутать. А вот от клетки с юношами раздались возмущенные обезьяньи вопли, дающие знать, что пиздюки конкретно так против и буквально жаждут пиздюлей. Один из них и вовсе смог начать орать на всеобщем: «Трусливый людишка, если бы твой воин был без трусов из роща, то мой отец Кубу резной клык вспороть твой брюхо и вынуть кишки». Я хотел уйти и не слушать этот обезьяний срач, но упоминание резного клыка меня зацепило. Как раз такой трофей я выдрал из одного шустро сматывающегося тролля. Подойдя к клетке, я решил уточнить: «И за что твой отец получил такое прозвище?» Он после каждой победы вырезает символ на свой правый клык. Достаю означенный троллей клык, покрытый узорами и золотыми колечками с камушками, из своей сумки. Этот, отец, судя по воплю и тому, как мальчишка вцепился пальцами в свое лицо, я угадал. Не стану лгать, резной клык очень успешно удирал от моих солдат и наших друзей троллей племени рощи. А когда я сломал ему ноги, отсек руки и начал выдирать клык, он заплакал, как маленький ребенок, которого наказывают. Он молил его отпустить. Теперь же он будет ходить по деревне и голыми руками убирать дерьмо за ее жителями. На трольчонка было противно смотреть. Настолько жалко он сейчас выглядел. Ах-ха-ха-ха, а ты умеешь мучить и унижать пленников, причем одними только словами, без побоев, мне это нравится. С придыханием произнесла прижавшаяся ко мне Зенку. Я и забыл за ее отношение ко мне, что тролли ни хрена не добрые создания. Даже жаль, что при обработке возле тотема этот гаденыш все забудет. Возле тотема? Но я думал, что у вас не принято. Да, детей дивонами у нас никогда не делали, но затереть память и внушить, что они должны слушаться новых старших в новой семье, это можно. Это духи сделают легко. А со взрослыми так можно? А оно нам нужно? Взрослые ничего не помнящие троллы всегда стремится подняться в иерархии и начинает лезть в драку. А если вспомнит прошлое, то начнет мстить. Сделать Дивоной проще. Надо бы сменить тему, пока обсуждения подчинения не съехали к налетам на людей. Насколько я могу распоряжаться твоими пленницами, Тиви? Это означает, захваченная и силой взятая в семью. А эти женщины будут зваться именно Тиви. Ты ими можешь распоряжаться на свое усмотрение, только без смертей. Мальчишек пока те при памяти можешь легко убивать, а женщин – нет. А если я решу отправить их на ночь к своим солдатам, скрасить холодное ночное время, да согреть постели для моих бойцов, ПФФ, на это даже глазом никто не поведет, да хоть у братьев до кучи одалживай. И тут же Зенку начала горячо шептать мне в ухо. Скажу больше, под впечатлением от итогов набега, особенно после дележки, многие женщины нашего племени охотно разделят ложе с удачливыми воинами. Стрельнув в меня глазами, эта чертовка продолжила. «Пошли, я покажу тебе одно место. Значит, придется идти. Вот чую, что эта дамочка попытается об меня изнасиловаться. Надо будет не забывать про ее клыки, и тогда все будет в порядке». Путь занял около часа и привел нас на одну из небольших гор, можно сказать, начало целого горного хребта, который ее продолжает, частично поросшего лесом, с небольшим плато на середине подъема, и имеющую пещеру в скале на этом же плато. Брат решил отдать это место нам. Из-за пополнения решено было расселиться и подготовиться к приему новых пленников-соплеменников. Все равно могу и часть воинов с семьями отселиться, как и несогласное с Шаданом старичье. По этой причине было решено раздать лучшие места своим троллям, а именно Магуа, мне и Каутимаку, главе наших ремесленников. Здесь будет стоять наш новый дом. Представляю, какая большая будет здесь хижина. Никаких хижин, кричу впереди своих мыслей. Раз мы будем здесь жить, то точно не в хижине. И что же тут будет? Уж не ваши ли людские дворцы? Их сложно строить. Тут будет длинный дом. Это как? Слышал, что в подобных проживают дворфы из клана зиморожденных, а выглядит он так. И принимаюсь чертить на камне устройство скандинавского длинного дома. Объяснение с рисунками заняло почти полчаса, но кажется, девушка была довольна столь основательному подходу к выбору совместного жилища. К концу объяснения одна из моих рук была под топиком, а вторая ощупывала спрятанное под юбочкой. Троллика тяжело задышала, потемнела на щеках от смущения, и вот, стой, по уговору с братьями, ты можешь меня сделать женщиной, только обзаведясь домом и у людей, и у троллей. А знаешь, есть способ и девушкой тебя оставить, и свое получить. С улыбкой задираю ее юбку и заправляю за поясок Зенку, после чего продолжаю массировать задок этой дочери природы уже двумя руками, переходя и немного дальше. Будет непривычно, но пробуем. А она уже от возбуждения глазки закатывает. Ну, раз возражений нет, то можно приступать и попробовать зайти в даму с черного хода. К вечеру в поселении троллей только-только начался полноценный дележ трофеев. Мы с Зенку как раз успели к началу. На том небольшом плато мы не только КХМ налаживали взаимопонимание, процесс с которого пришелся девушке по вкусу, из-за чего мы увлеклись и задержались, но и осмотрели пещеры, что уже начали подготавливать к эксплуатации. Водяные крысы по факту оказались нутриями, в моем прошлом мире вполне употребляемая людьми в пищу разновидность грызунов, Только здесь они были как минимум в два раза крупнее и достигали веса в 10-15 килограмм. Остальные пещеры были только с озерами, рыбой и водорослями, причем все только начали использоваться в новом качестве, а именно для разведения оных. Вот именно сейчас, в момент, когда я начал уходить в свои мысли и началась дележка добычи, как раз вождь начал вещать с помоста. Народ племени Рощи Духов, вы все знаете о том, что недавно закончилась черная полоса для нашего клана. И сегодня, прямо сейчас вы можете увидеть доказательства этого. Речь Шаадана была так себе, он скорее предложил: посмотрите на результаты и завидуйте. Уккарон, стоящий рядом с помостом, сделал движение посохом, и яркий огонь загорелся недалеко от жилищ, освещая открытые загоны, в которых были рассортированные пленники. По отдельности находились женщины, девушки с девочками и мальчики троллей. Я так понимаю, что предводителям положен лучшая часть добычи, и они свою долю взяли заранее, до общей дележки. Новое движение посохом от Уккарона, и осветилась огромная по меркам троллей куча добра, в основном шкуры, зачарованные украшения и некоторое оружие. Наши союзники, понимая состояние племени, уступили нам всех пленников и большую часть продовольствия взамен на шкуры, украшения и оружие. Ну да, штрафникам таскать с собой троллей рабов — это та еще картина, греховная и чреватая профилактическими казнями во искупление грехов. А еда троллей в основном мясная, и пока лапы дичи не увидишь, то хрен его знает, чье это мясо. Слишком уж много неоднозначных слухов ходит про этот народ. Тем более Шаадан тактично не упомянул притащенные сюда предметы обихода, части жилищ и прочие чисто тройские мелочи. Дожидаемся, когда Дивоны перетащит в отдельную кучу положенную для моих бойцов долю, и смотрим на дальнейшие представления. А тут все оказалось довольно интересно. Дивоны выходят общественно-шаманско-вождевское имущество. Что означает, пока у вождя и шаманов нет для них дела, простые жители могут припрягать этих болванчиков для любой работы. А когда есть, то уж потерпите. Также в общественные было скинуто два десятка женщин средненького внешнего вида, так понимаю, это для холостяков и еще мелких пацанов, что выселились в свое жилище, но еще не женились. На этих бабах будут готовка, уборка, стирка и другое. И уже после этого начались награждения. Вызывался воин или охотник, говорили, сколько тевре-либо пацанов ему положено, и он выбирает себе награду из общей толпы. С учетом того, что ожидает в этом племени мальчиков, охотники берут себе, считай, что троюродных племянников, которые впоследствии станут им надежной помощью в хозяйстве, охоте и войне. По окончанию дележки добычи нас ждал пир, и мы все дружно продолжили налаживание дружбы народов, умеренно напиваясь алкоголем, а утром мой отряд свалил, пока нас в очередное мероприятие не включили. С нашим отрядом в очередной раз увязался Магуа, но уже в сопровождении четырех воинов и одного знахаря. Как он мне сказал, в поселении много чего нет, и это можно выменить в городе. На мой вопрос о помощи с оплатой, тот лишь ухмыльнулся и заявил, что у него есть что поменять. Прибыв к бывшему драконьему логову, я проследил за разбитием лагеря и проверил саму пещеру. Кристина с подопечными успела как следует развернуться. Припахав оставшихся с ней солдат, она избавилась от мусора, рассортировала имеющуюся в пещере добычу, и не только добычу. Оказалось, что я, загребя основной запас денег, не обратил внимания на раскатившиеся по углам и щелям мелочи, коих набралось под 4-5 сотен золотых монет, сотню из которых солдаты презентовали уже мне. Окинув взглядом дополнительную экипировку легкой пехоты, в виде тролльих боевых ножей, дубинок и топориков, я просто махнул рукой на самоуправство. Тем более по факту бойцы не нарушали никаких приказов, мы же не гвардия, чтобы всегда выглядеть по дресс-коду. Сама Кристина Райс уже вовсю варила некоторые составы из драконьей крови и плоти, по ее словам, это была косметика для богатых дам. Хрен с ним, если богатые дамочки вытрясают из мужей горы золота в обмен на штукатурку для своих мордашек, то кто я такой, чтобы отказывать своей подчиненной в заработке? Сгрузив тройские зачарованные предметы и украшения мальчикам и девочкам Кристины, я принялся за тренировки по усилению тела магией. Тут, возле родника магии, дело уже шло непривычно. Как я ни старался, но мой резерв все никак не желал показывать дно. Как итог, в первый день я вырубился исключительно от моральной усталости, а на утро был просто разбит. Настолько сильно ныли мои мышцы и суставы, но стоило снова работать по усилению своего тела магии, и боль моментально испарилась. Все три дня я старательно тренировался как физически, так и со своим куцым резервом, который без амулета маны вообще никакой. Эффект был, да, был, ларец камней маны даже рядом не стоял, настолько естественно в меня вливалась природная магия. По окончанию запланированных 3 дней, я с захваченной с собой башкой дракона снова отправился в обратный путь, не забыв оставить возле родника гарнизон из взвода солдат, по 10 панцирной пехоты, стрелков и легкой пехоты, плюс капралы и сержанты. Оставить бойцов в Саббате, направиться с ближниками, охраной и увязавшимися за мной троллями в комендатуру, и вновь предстать перед Ирис. Та не успела и рта раскрыть, как я выложил трофей на ее стол и скинул с драконьей головы ткань. Присвистнув, моя начальница ходила вокруг трофея и одобрительно цокала языком. Пороть этих ходатаев нужно. По их словам, тварь была меньше 7 метров. Посмотрев на меня, Ирис решила уточнить. «Сколько бойцов ты потерял в схватке?» 40, полсотни, 7 десятков. В любом случае я выдам тебе 2 стандартных взвода солдат, 40 пехотинцев, 20 стрелков, плюс капральский и сержантский состав. Они будут ждать тебя на плацу, а теперь жду от тебя отчет». После того, как я выдал подробный отчет про охоту на дракона, потери, использование туши, заключение союза с троллями и о своем возвращении, Ирис некоторое время сидела молча, после чего, встав со своего кресла, подошла к стене с картинами и отодвинула портрет короля Тиринаса, висевший в ее кабинете, под которым обнаружился сейф. Открыв железную дверь, достала большую бутыль, которую тут же откупорила и одним глотком осушила на четверть. «Ебаные карьеристы!» — выдал Риэндрит, оторвавшись от бутылки. «Этот гребаный паладин, что вел нашу часть зачищать логово последних орков-наездников на драконах, положил 200 человек, чтобы прибить 3 чертовых молодых рептилий, а ты ценой долгой подготовки и десяткам случайных смертей завалил взрослого разумного черного дракона. Вот почему такой осторожный хитрожоп, как ты, попался мне именно сейчас, а не в то время, когда был бы крайне нужен». Отдышавшись, Ирис достала стаканы и налила по половине, после чего пододвинула ко мне один из них. «Пей». Естественно, взяв стакан, чокнулся с комендантом и залпом выпил. «У тебя есть мысли насчет того самого родника маги?» После принятия на грудь Риэндрит тут же перешла к делам. «У меня уже есть идеи и варианты, но ты, Терри, уже не раз доказал, что не тупой, и с тобой стоит советоваться. Я думаю, что это место пригодится нам самим. Маги у нас имеются, есть тролли с их шаманами, и есть талантливые бойцы для усиления тела магии. Все это позволит нам пользоваться родником для выполнения наших задач. По закону о найденных родниках магии, жизни и общего восстановления надлежит сообщать представителям Долорана и Кирентора», с грустной усмешкой произнесла Ирис. «А с другой стороны, в наш угол никого толкового быстро не пришлют, зато доступ перекроют и планы попортят, да и если подумать, то землевладелец может и вовсе не пустить магов к себе, или указать им дорогу прочь со своей территории». Тут же усмехаюсь уже я. «А сам куш достаточно велик для риска. И кого же ты видишь владельцем того участка скал?» Капитан с подозрением посмотрела на меня. «Мне нельзя, ибо компроматы использования служебного положения сковырнут только так, Полит». «Полиду ты не доверяешь», — произношу, глядя ей в глаза. «Как и я, и его усиление, как и его партнеров по бизнесу нам не нужно. Остаюсь я. Оформим как и дарственную на дом в Саббате, задним числом, в качестве награды за подвиг». «Ну нахаал», — протянула Ирис. «Так дела не делаются. По крайней мере, не в этих местах». Конечно, обернувшись к двери, громко крикнул, чтобы за ними точно услышали меня. «Эй, заносите сундук». Вскоре 2 дюжих пехотинцев с натугой занесли в кабинет среднего размера сундук с трофейными деньгами из драконьей добычи. «Здесь 3000 золотых, точнее золота и серебра на 3000 золотых монет. Это что, взятка?» Риэндрит смотрит на меня с прищуром, но в глазах пляшут черти-то. «Нет, это не взятка, это смазка для бюрократии. А взятка вот». Подхожу к лавке у стены, на которую положил свою сумку, и достаю из нее драконье яйцо. «За это яичко маги согласятся на очень многое. Поверь мне, по крайней мере, Кристина об этом заявила весьма уверенно». Немного поморщившись, Ирис задумалась над ситуацией и через пару минут кивнула. «Ладно, займусь оформлением, у меня все же есть некоторые связи с чиновниками. Оформим тот участок как конфискованное у обнаглевшего контрабандиста, который нужно кому-то впарить, так почему бы и не проявившему себя командиру. А теперь помоги мне убрать эту смазку». Вдвоем мы уволокли сундук в подсобку и уже начали было прощаться, как из коридора раздался шум, и вскоре в кабинет ввалились Марсерполит с десятком стражников и крайне разозленные Магуа и его сопровождающие тролли. «Полит, что происходит? Что происходит? Что происходит?» «Да вот что!» И Марсер демонстративно кинул на стол звякнувшую тряпицу. «Любуйтесь, что учудили ваши дикари. Следи за словами, человек. Магуа здесь, и Магуа уже злится. А наш берсерк уже включил режим «Моя дикий туземца». Капитан Риндрит развернула тряпицу, в которой оказались шестиугольные золотые монеты. Вот только на них были изображены клыкастая метка троллей и оплетенный ветвями череп. «Магуа, устало произношу, глядя на тролля. Как тебе в голову пришла идея чеканить свою монету?» Говорливая Лаэртрас сказала про монеты. «А нам при расширении пещер попадались кусочки и песчинки золота. Решил пустить их в дело. Твою мать!» Эти слова Ирис едва ли не выплюнула. «Лучше бы ты в черте города купца ограбил, проще замять было бы. Перед кем он засветился?» Насупленный Полит проворчал. «Перед администрацией рынка и официальным менялой. Теперь это преступление не скрыть. Что же делать? Что делать? Тут ведь со стороны троллей вышел вызов королевской власти. А короли до ужаса не любят, если какой-нибудь хрен начинает в его королевстве чеканить свою золотую монету. Хотя есть идея. Полит, делай как хочешь, но убеди администрацию, что это не монеты, а слитки или украшения. И тролль принес их на проверку чистоты золота, чтобы знать цену товара. Не слишком ли ты обнаглел? Штрафник, я тебе что, личная шавка по твоему слову тут же работать где скажешь? С меня зачарованные украшения троллей, что лежали в пещере дракона». Рожа капитана стражи тут же стала лучиться довольством, и он направился к выходу из кабинета, напоследок сказав мне, что нельзя было сразу сказать, что вышло недоразумение, и нашего клыкастого гостя неправильно поняли. «Вопрос я утрясу, а если не будет обещанного, то я все это из тебя вытрясу». Магуа не понял, что не так, золото же, а люди с дворфами золото любят. Риндрит жестом показывает троллям садиться, отправляет одного из стоящих за дверьми охранников с поручением и кивает мне, после чего я начинаю объяснение. «Во всех королевствах Альянса давно заведен такой порядок, деньги это возможности, а большие деньги – большие возможности, и все большие деньги – а именно золотые монеты чеканятся только под непосредственной властью короля. С момента формирования Альянса у всех монет проведена стандартизация. Теперь все отчеканенные в Альянсе золотые монеты имеют одинаковый размер, вес и покупательную способность. Знать в статусе графа и выше может чеканить серебряные монеты любой формы и с любым рисунком, но установленного веса, а медь вообще чеканит все, кому не лень, но золото. Золото можно только продавать королевской казне. Чеканить золотую монету имеет право только королевский монетный двор. Странные обычаи, но если так ваш верховный вождь держит власть, то ссориться с ним я не стану. Как везти сюда золото? Оно в виде много мелких кусочков и песка. У меня есть идея, произнесла Ирис. Терри, твой друг Кьотви имеет статус горного короля, так пусть тролли сдают золотой песок и самородки дворфам, а те выдают обратно золотые слитки с печатью горного короля. Так золото получит высокий уровень надежности и цены у менялы казначеев. Марсерполит, капитан стражи и криминальный авторитет. Очень разносторонний человек. С предвкушающей улыбкой смотрю вслед уходящим из города троллям и молодому выскочке. А свет, как же иногда полезно бывает показать себя жадным до быстрого обогащения, но принципиальным типом. До этого дня я действительно хотел помогать пацану, но то, что я узнал от троллей, а это бесценно. Оказывается, у дикарей есть свой золотой рудник. Если зачистить местность от троллей и разведать места выхода золотоносной породы, то я смогу продать эти сведения кому угодно, и Миллитилам, и Праудмурам, и Троллибаим. Даже Айден Перинольд с удовольствием купит у меня эти сведения. Хм, пожалуй, последнему я и продам этот рудник. Из-за своего нынешнего положения низложенный правитель Альтерака с момента своего изгнания отчаянно нуждается в источниках дохода, а значит, он будет особенно щедр. Щербатый, найди среди своих людей того, кто может доставить весточку Перинольду, ему предстоит как следует поработать. Примечание к части. Примерный вид будущего жилища. Выбирай по вкусу, в идеале как в Assassin's Creed Valhalla. Подходящий был у клана Ворона, https://yandex.ru и magistauch.search текст d0% b2% d0% b8% d0% ba d0% b8% d0% bd d0% b3% d0% b8% 20% d0% b4% d0% bb d0% b8% d0% bd d0% bd d1% 8 bd 0% b9% 20% d0% b4% d0% bd 0% bc 20% d0% 90% d1% 80% d1% 82% d1% 8 brpt и magitauchil r20704 водяная крыса примерный вид только крупнее раза в два. https://yandex.ru и magistauch.search текст d0% bdd 1% 83% d1% 82% d1% 80% d0% b8% d0% b8% 20% d1% 84% d0% bd 1% 82% d0% b20 lr20704 Зенку. Новый образ и прикид. HTTPS и пининг ЦОМ оригинал SEV27CB3F27CB3BB179E360CD50E20S428F5588PNG. Лицо Зенку ближе к этому. HTTPS на Artstation ЦОМ PSC Magis и Magis 006509070 Ларге Хикару Егерудер 1 Смалу ЙПГ 1 499 148 319. А тут точный образ Зенку, какой я ее представлял. HTTPS и пининг ЦОМ 733-6x5C50-798-5C5-7798-C4-44-4-7-265-B50-1769-BD58 Fantasy Art Warrior Orcs Warrior JPG. Часть 24. Примечание к части. Небично. Простите, если много ошибок. Но последнюю страницу переписывал больше 5 раз. Магуа, берсерк, носитель духов и просто няшка. С удовольствием падаю на ложе в саббате и вытягиваю ноги. Удачно прошел денек, я смог выяснить и получить то, что хотел. Старший, так зачем мы шли в то большое селение без имени, если там были проблемы, и покупали все, что нужно племени именно в саббат?